Глава третья. Подарок. Хотя кому как. Погода начала стремительно портиться, и уже на подъезде к лавке Артура заморосил вполне осенний дождик. Улицы стали пустеть, избавляясь от прогуливающихся горожан, а на булыжной мостовой появились первые лужи, добавляющие к несущейся двуколке брызги из-под колес и копыт лошадки. Настроение стремительно пошло вниз, норовя завершиться хандрой и скукой. У самого входа нас уже поджидал паренек, косо поглядывая на двери антикварной лавки и всем своим видом отражающий боязнь зайти внутрь. Однако козырьком над витринами он все же воспользовался, чтобы не мокнуть под падающими каплями. В руках посыльного, а это именно он, находится большой сверток из пошивочной мастерской. Ну, больше просто неоткуда. Я глянул на Григория. Он, в свою очередь, вытащил из кармашка и посмотрел на часы, после чего подтвердил и свое удивление, дополнительно пожав плечами. Время, как я тоже успел заметить, до 6 часов вечера слегка далековато. Ну да ладно, может, мастер раньше закончил пошив, отрабатывая премиальные 50 копеек. Да запросто. Как только мы остановились напротив порога, паренек оживился и бросился к нам. «Уважаемый, мне бы это...» Он замялся, косясь на вход. «А как я могу видеть господина Феликса?» «Вот тяна!» Я удивился его осведомленности в именах. Вроде хозяину не представлялся, хотя могу и не помнить банально сей факт. «Но он перед тобой?» Меня опередил с ответом Гришка, соскочив со своего места. «Ну, чё хотел-то?» «Встал тут и в рот воды набрал. Мокрой одежды уже не хватает», — засыпал вопросами парня мой верный оруженосец. «Будущий, естественно». Пацан посмотрел на него, потом на меня и, наверное, прокрутил в голове описание того, кто является заказчиком, правильно выбрав из двоих верного адресата, точнее меня, как получателя посылки. Я срез сиденья и встал под козырек, приблизившись к Распутину и посыльному. «Тут это... Вот!» — он протянул солидный сверток. «Господин Шульц все исполнил, ровно так, как вы и заказывали». Добавил, не спеша убегать. «Раньше пошить вышло, и все благодаря стараниями и в знак уважения к господину Феликсу за щедроты егойные». Гонец снова покосился на вход. «Так я могу быть свободен?» — спросил, а сам топчется на месте. «Теперь поглядывая на нас, выжидающий». Я сразу догадался о причине заминки и усмехнулся про себя. А молодой граф Распутин принял сверток. Порывшись в кармане, наполненном мелочью, я нащупал копейку, намереваясь отдать парнишке, но меня вновь опередил Гришка. «Что замер, как истуканище?» — нахмурился мой друган. «Али еще что передать запамятовал?» Я отодвинул Распутина в сторону, подойдя вплотную к парню, готовому стартануть во свояси. Вынул денежку и вложил ему в руку. «Вот тебе, на конфеты с баранками!» — сопроводил я жест доброй воли улыбкой. «Господин Шульцу передает меня пожелание всех благ. Побольше клиентов платежеспособных, да и вообще...» Я щелкнул его по козырьку кепки. «Пускай поторопится с заключением договора. Скажи, что после сегодняшнего вечера у него наверняка появятся желающие пошить новые наряды. Понял, что нужно сказать по возвращению?» «Все так и передам. Будьте спокойны, барин!» — выкрикнул счастливый посыльный. Пацан очень обрадовался свершившимся ожиданиям, похвал финансовых и побежал прочь, не обращая внимания на лужи. Я представил реакцию на наши современные костюмы в среде молодежи, богатой, и мысленно улыбнулся. Поднял голову, наблюдая за тучками. «Григорий, как считаешь, долго продлится дождь, а?» — спросил я в надежде, заметив светлый участок неба. «Будь он неладен, мокнуть совсем нет желания. А нам в скорости выдвигаться на бал. При моем упоминании о светском мероприятии молодой граф Распутин оживился, глаза его заблестели. В свете заманчивой перспективы приятно провести вечер. А я вдруг осознал, что кинотеатров или танцпола дискотечного тут нет. Так что предстоящий бал — это самое интересное времяпрепровождение для местной аристократии, не молодежи в частности, и ничего с этим не поделать. «А разве я приглашен?» Вдруг смутился. «Так не положено». Сам говорит, а глазки так и бегают. А я подумал, что чхать я хотел на то, что не мной положено. «Понимаешь, Гриша, я взял его под локоток и повел в лавку. Мне многое дозволено, особенно если дело касается моих друзей. Ну, вроде не покривил душой. Сверток не урони». Я поправил его, дверь открывая. «Так вот, что я там говорил?» Я демонстративно почесал затылок. «А, ну да. Когда дело касается моих друзей, которые мне даже... Блин, чуть про утку в больничке не проболтался. Короче, Марфа Митрофановна Шуйская не окажет сопротивления, если я и тебя с собой возьму. Пришлось ограничиться простым объяснением без пикантных подробностей». Я открыл дверь, и опять мы получили мелодию с искрами, как знаки предупреждения хозяину о визите посетителей. Интересно, а Артуру не надоело это света и шума представления? Хотя, положа руку на сердце, визитеров у него в лавке я пока еще не встретил. Себя с графьями не считаю. Граф хмыкнул, но принял информацию. «Ну, ладно, коль так говоришь», — кивнул Григорий, проходя мимо прилавка со всякой всячиной раритетной. «Просто неудобство может получиться, и тебя больше приглашать не станут на такие балы», — добавил мой оруженосец, сейчас ставший свертконосцем. «Да не парься!» — я хлопнул его по плечу. «Ты просто многого не знаешь в моих взаимоотношениях с местной аристократией». Я ухмыльнулся, вспомнив про инцидент с огнестрелом на заднем дворе таверны Гроха. «Клади пока сюда сверток», — я указал на одно из кресел в комнатке, куда мы вошли благополучно. «Ага, именно тут». Сам же направился непосредственно к сейфу и вытащил все, что собралось за время моего владения личными полками. Документы в саквояже, полученные от Аперкилда, оставил на месте, а вот с остальным счел нужным разобраться. Пришло время для этого. Да и до поездки к Шуйским в усадьбу еще рановато. Разложил богатство на столе, отодвинув посуду ближе к самовару, как всегда, горячему. «Ого, вот это да!» Гришка схватился за цепочки, снятые со скелетов в катакомбах. «А и это?» Он попробовал на вес тончайшей выделки кольчуги. «А тут что?» «Бац!» Я ударил его по рукам, не забыв улыбнуться. «А любопытной Варваре на базаре нос откусили», добавил скороговоркой. «Куда наперед, батьки?» «Сейчас все посмотрим», — обнадежил его. «Руки только несуй первым, мало ли». Парень и не подумал обидеться, только придвинул два стула, рассчитывая на нас обоих. Мы сели, я начал осматривать вещи. Скрупулезно, чтобы не пропустить ничего такого, о чем потом пожалеть пришлось бы. Кто знает, что тут на них намагичено. «Может такое быть?» «Может». Да и о времени погребения, может, укажет мелочь какая-нибудь. А вещички-то явно непростые. Если внимательно присмотреться к тем же кольчугам, точнее, к колечкам металлическим, то тут я сразу сделал первое открытие, заставившее зауважать мастеров древности. Каждое звено промаркировано несколькими разными символами. Жаль, что не совсем незнакомыми, но факт. Защитные функции? Не иначе. Но как с ними разобраться? Размеры подростковые. что тоже разжигает вопросы. Гришке и Тимке придутся самую малость великоваты, а мне впору. Отложил до поры в сторону под пристальным взглядом Григория и занялся куртками тех же наборов, выделанных из грубой толстой кожи неизвестного животного. Отметил, что короткие, по пояс будут. По воспоминаниям моим из того мира, очень смахивают на кожу буйвола. Кроссовки такие у меня были, дорогущие, но все же материальчик тот был несколько тоньше. Ну и руны, словно каленым железом, на спине и груди выжженные. А в целом, находка временем не тронута, что тоже отнес к разряду мистического. Досконально ощупал каждую и убрал богатство в сторонку, кольчугам с цепочками. «Феликс, я слышал про такие!» Перейдя на шепот, пробормотал Распутин. «Будущие адепты темных такие носили, покуда в послушниках ходили!» Огорошил меня парень. «И цепки, и кольчуги, и куртки. Это все из единых наборов взято. Вон, если заметил, то руны на звеньях и коже одинаковые!» Добавил глазастый, заставив меня вспомнить неприятные моменты, проведенные среди мертвых в усыпальнице или келье. «Ты подробнее вспоминай пока все, что помнишь по теме с адептами. Я озадачил его умственной работой. Расскажешь». «Ага», — лишь прошептал граф в ответ, сменив выражение с обычного интересующегося на озадаченность с тенью осторожности. Сам я вернулся к осмотру, сразу найдя подтверждение сказанному, и особо не удивился, ведь все вещи сняты мной лично, с тех мелких скелетов в нишах. Но вот то, что наборы именные или сделаны персонально, точнее, индивидуальными комплектами, на меня подействовало, разжигая интерес. «Прав ты, Гришка, глаз алмаз. Жаль только, что Артура нет рядом», — пробормотал я с грустью. «А то помог бы разобраться, как грамоты в старе всяком, да и Чукча помалкивает почему-то». Я покосился на часики. «Ну да ладно, продолжим». Я подбодрил себя, дав слово разбирать находки с максимальной осторожностью. Вдруг защита там какая-нибудь сработает. Тогда Артур точно выселит меня. И запрет на сооружение площадки тренировочной наложит. Нет, ну Голицыны наверняка уже нашли мне место постоянного жительства по нашему договору. Но тут спокойнее, глаз лишних мало. «Могу прояснить твой интерес по поводу этих комплектов?» — отвлек меня молодой граф, не выдержав. «Это очень занятно, да и редко. Мне же были интересны другие находки, но огонь нетерпения в глазах Распутина возымел свое действие». «Хорошо, давай, коль свербит, вещай подробности». Я улыбнулся, глядя на его лицо, полное и восхищение тоже. «Смотрю, что до поры разговоров ты не вытерпишь. Так что давай, поясняй, что знаешь или слыхал». Подбодрил его, приготовившись слушать нечто сакральное, таинственное и невероятное. Гришка выпрямился, чуть придвинулся к столу и с вожделением ощупал материал курток, потом прикоснулся к цепям и кольчугам. Отпрянув на спинку стула, он на секунду зажмурился, а, открыв глаза, вновь сосредоточился на вещах, будто вспоминая ускользающие детали. Кроме всего, я отметил огромное желание парня владеть таким сокровищем. Причина желания частично понятна, ведь то, что вещи обладают сокрытыми магическими силами, и ежику ясно. Иначе, а нафига козе баян? Зря, что ли, погребенные послушники их носили. С такими мыслями я устремил взгляд на Гришку, ожидая рассказа, а сам уже четко представлял дальнейшую судьбу найденных раритетов. «Это, как я говорил, защитная форма послушников темных», — наконец приступил к ликбезу Григорий. «Я не так много знаю, но доподлинно известно, из чего пошита куртка». Я приподнял бровь, ожидая продолжения. «Гриша, не нужно брать примеры с тех, кто наслаждается моментом и уподобляться им. Пришлось надавить интонацией. Ты уже произвел на меня впечатление, так что попрошу тебя, давай без пауз и заострения внимания на отдельных моментах. Договорились? Завершив монолог, я пощупал материал еще раз, гадая о происхождении кожи. Распутин немного расстроился из-за моего недовольства, но все же отдал должное правоте прозвучавшего нравоучения. Кивнул мне с пониманием и опять стал загадочным рассказчиком всякой жути. Ну, или старался так выглядеть в моих глазах, непонятно только зачем. «Послушники темных не вели активных боевых действий», — продолжил Распутин, поглаживая рисунок на старой одежде. «Но нападения на них частыми были. Отсюда и магия защиты, усиленная множеством рунических символов на каждом из звеньев кольчуги. А вместе с курткой, — он убрал руки от вещей, — это целая комбинация получается, но по отдельности так себе». Григорий покачал ладонью, скривив губы, подтверждая сказанное выражением и жестом. «Куртка изготовлена из кожи падших демонов», — добавил парень детальку, заставив меня буквально на зуб попробовать материал, фигурально, если выражаться. «Зато защита и от магии хорошая, и от обычного холодного оружия помогает. Иногда пулю способны остановить. Даже магии заряженные, как рассказывали редкие владельцы таких артефактов». Завершил он пояснение и присмотрелся к шкатулке, что показалось краешком из-под куртки. Тут глаза его округлились, а рот сам открылся. Он указал дрожащей рукой на изделие из костей архидемонов, не в силах оторваться и перевести взгляд на меня. «Ты знаешь, что в этой шкатулке?» — наконец выдал он вопрос голосом, прозвучавшим, как из пересохшего горла. «Не томи. Я уже говорил и повторяю, что нет, не знаю». Я повысил голос на парня. На мой возглас, с кардинально изменившейся интонацией, он вроде даже внимания не обратил, как мне показалось. Григорий аккуратно вытащил находку из-под курток и начал рассматривать страшные барельефы, баталии, вырезанные на стенках и на крышке. Внутри самое редкое из мощного оружия, не только для темных, кстати, продолжил рассказывать Распутин, так и не выпуская из рук шкатулки. Про него многим известно. Редчайшая вещь. Даже на уроках в школах магии показывают рисунки и поясняют особенности. Он говорил, как завороженный, с нездоровым блеском в глазах, став похожим на алчущего. Мне же лично пока ничего не понятно, но ради сохранения здравого рассудка товарища я поспешил забрать из его рук артефакт, махнув рукой в призыве продолжения интереснейшего и познавательного повествования. Он понял мое желание и, прежде чем продолжить пояснение, смутился, догадавшись о неправильном поведении. Пусть и случившимся мимолетно. «Надеюсь, что ты не открывал ее, иначе все можно было испортить», — проговорил он, слегка меня озадачив. По-иному взглянув на шкатулку, я сразу прекратил попытки заглянуть внутрь. Перестал искать замок или защелки. «Поясни, я что-то не до конца понял смысловой посыл последней фразы. Мне стало жутко интересно. Что там можно запороть или сломать, а, Гриш?» Промелькнула мысль, что фраза Григория может означать только то, что опасения связаны с существованием определенного ритуала. Я вспомнил, что бывает с медальонами, когда подарок Демидовых воспротивился соседству и расплавил амулет с цепочкой Рейнолда. Вдруг и тут затея закончится горсткой пепла. Или обычным, ни разу не магическим старым хламом в коробке. Но все может быть. «Все просто и запутано одновременно», — заявил Гришка. «Это сугубо женский вариант плети демона», — вновь обескуражил меня повествователь рыжий. «Мужикам в руки брать совсем нельзя из-за потери всех свойств, а, возможно, и из-за смерти, нарушившего заклятие. сделанное сие оружие из позвонков младенцев-архидемонов, убиенных светлыми, как отместка от темных сущностей. Своего рода из мучеников таких вот, только темных. А позвонки далеко не все брать можно для изготовления. Продолжил мой друг, скороговоркой выпаливая информацию, грозящую мой мозг взорвать. Нанизаны они на артерию, оплетенную сухожилиями тех же самых архидемонов. А из-за позвонков этих, младенческих, и слушается оружие только женщин, не теряя заклятий силы. Кстати, работает и против темных, и против светлых рунных воинов и магов любого уровня. Как и против исчадия всякого темного. Завершил краткий рассказ парень, не заметив, что встал со стула в процессе объяснения. Закончив эмоциональный рассказ, сопровождаемый помимо подъема со стула еще и красноречивой жестикуляцией рук, Григорий сел на место и вперил у меня вопросительный взгляд, не имеющий двоякого толкования. «А что ты собираешься с этим артефактом делать? Ну, раз тебе он бесполезен, получается...» Он не поленился задать вопрос, ответ на который я почти родил в своих думах. «Продавать же глупо, хоть и выгода большущая получится. А, Феликс?» Задумавшись, прежде чем ответить ему, я еще раз прикинул немногие варианты и решился на самое очевидное. На первое, что пришло в голову сразу, как только Григорий озвучил ограничения по владению артефактом и исходя из предстоящего вечернего мероприятия. Но требуется кое-что уточнить для полной ясности и во избежание неприятностей разного толка. Встав, я взял коньяк из запасов Артура, намереваясь успокоить натянутые нервы. Перед глазами, в моем распаленном воображении, злые маги в плащах резали младенцев ради позвонков. Бррр, гадость какая изуверская! Противно до жути и зубовного скрежета. Я судорожно встряхнулся, прогоняя видение, и налил себе рюмку, глянул на Гришку и, прочитав его желание, плеснул ему чуток, но не коньяка, а хмельного кваса, градусами значительно ниже. «Скажи мне, друг мой Григорий», — проговорил я, глядя на артефакт дичайшего, на мой взгляд, происхождения. «Дарить девушке такое, и как это будет выглядеть? Вульгарщина, небось?» Гришка подскочил на месте и замотал головой. «Что ты, Феликс?» — буквально вскричал мой товарищ. — Да такое дарить, это как императорский дар, не менее. А это, ну? Вдруг он замялся. — Ты в самом деле так сделать хочешь? Гришка недоверчиво посмотрел мне прямо в глаза, пытаясь прочесть в моем задумчивом взгляде истинное желание. — Учти, стоит такая штука на черном рынке кланов не менее 20 000 рубликов. Причем не просто так, цифра большая, а непременно золотом. Я спокойно выдержал его возглас и недоверие, словно из моих рук ускользало целое состояние. А я уже решил, что станет моим подарком ко дню рождения Марфы. Пусть и расточительство, но зато я заручусь поддержкой сильного клана. Никто ведь не знает, какая жизненная ситуация ждет меня далее. А у них связи. Именно, я утвердил с уверенностью, достойный артефакт найдет достойного хозяина. Пардон, виноват, оговорился. Хозяйку, конечно же. Я поправился. Высказав свое безапелляционное решение, я убрал шкатулку из костей демона в сторону. Из вещиц, представляющих интерес в первую очередь, осталась книга, солидная, в кожаном переплете, полностью герметичным и наверняка сохранившим содержащиеся листы в нормальном состоянии. Однако при мысли взять ее в руки, мои артефакты пошаливать начали. Палец под перстнем вновь укололи 1000 раскаленных иголок, а шею сдавил неприятный спазм. Мне такая реакция не понравилась. и я повременил с изучением загадочной книженции, оставив ее завернутой в обрывке мантии того человека, что захоронен в келье катакомба. А может, там и баба лежала, типа магистр там или еще кто. Да и все кузнецы отстучали по наковальне в торговом зале 6 часов вечера, так что времени осталось только переодеться и выведать точный адрес или дорогу к усадьбе Шуйских. А теперь займемся примеркой и вообще подготовкой к балу. Я пояснил для Григория свои действия, начав складывать все на место, кроме шкатулки треклятой. Очень она меня выбешивает своей историей. «Разворачивай сверток», — дал указание, не обращая внимания на расстроенного парня. «Буду учить тебя галстук повязывать». «Гришка, не стой, как соляной столб!» Пришлось повысить голос. «Доставай, говорю, одежду новую». Распутин словно очнулся и перевел взгляд на сверток. «А, да! Ой, прости меня, я что-то задумался». Мой оруженосец наконец взялся за дело. Я улыбнулся, закрыл сейф и приготовился к преподавательской деятельности. Галстук, да и вообще костюмы моего покроя из мира параллельного, нужно носить правильно. Неожиданно я сам себя вспомнил, когда первый раз надел классику и чуть ли не вслух засмеялся. Так тебе получилось тогда еще. «Гришка, слушай». Я принялся окончательно возвращать парня из мира вожделений и отрывать от мечты о сокровищах, хранящихся в сейфе. «Тут у меня возник вопрос по револьверам. Ты ведь бывал на мероприятиях, типа дискотеки, ну, по случаю дня рождения?» «Что, прости?» Он отреагировал на непонятное слово. «Я пронаблюдал, как он рассматривает двубортный пиджак современного покроя. Я говорю, пистолет с собой брать?» Пришлось пропустить мимо его вопроса о дискотеке. «Как быть-то? Я про оружие сейчас вопрос задал». Он положил вещи и взялся за брюки, прикидывая размер, прислоняя их к себе. «Ну, если есть статусные холодные или револьвер под магические пули приспособленный, обязательно инкрустированный рисунками руническими, то их можно брать. Даже нужно. Ты же князь!» Он глянул на меня, как на недалекого или забывшего, кто есть на самом деле я и что из этого вытекает. «А остальное оружие будет считаться дурным тоном», — он пояснил, уже прицеливаясь к рубашке с нормальным, а не отдельным воротником. Я вернулся к сейфу и достал то, что есть. Вспомнил, что пара пуль уже истрачена в катакомбах, и печально глянул на револьвер с длинным стволом, покрытым руническими символами и таким непонятным с точки зрения зарядки или снаряжения. Не знаю даже, как и назвать правильно всовывание пули в отверстие барабана. С латунным цилиндром все ясно, это как у нагана. Видя мое затруднение, Григорий несколькими движениями откинул рычаг, достал из патронташа пулю и впрессовал в барабан. Затем снарядил другую и вернул мне оружие. «Отличный револьвер!» Мой оруженосец не зашел до похвалы. «Я пару раз видел такие. Самые надежные механизмы». Я взглянул на револьвер по-другому, с уважением, что ли, и сунул его в кобуру. Ну вот и молодого графа не смутило отсутствие приспособления для нормального прицеливания. Плохо, ну, с этим позже разбираться придется. Затем я привычно облачился в костюм, пошитый, кстати, из отличного материала, похожего на шерстяной, и занялся внешностью Гришки. Тут пришлось несколько потрудиться и объяснить, что подтяжки не совсем то, а вот галстук круто и необычно. В итоге мы были практически готовы, когда в дверях комнаты появился Артур вместе с графом Татищевым и Тимкой, выглядывающим из-под руки взрослого друга. «Выглядите отлично», — констатировал придирчивый к внешнему виду хозяин лавки. «Хоть и непривычно немного», — добавил очевидно. Он прошел и сел на любимое кресло. Остальные двое заняли стулья. Граф Татищев моментально оккупировал стол, разложив ворох каких-то документов, и мысленно покинул нас, совершенно никак не реагируя на окружение, не находясь в глубоком умственном сосредоточении. Тимка же изменился в лице, и я готов поручиться, что парень готов обидеться. Придется его обнадеживать, и как можно скорее, ведь этому сорванцу я тоже готовился сделать презент из одежды нового покроя, хотя я и сомневаюсь, что есть где носить обнову. Тимка, ты загляни к господину Шульцу, как сможешь. Я подмигнул ему. Он мерки снимет и пошьет тебе такой же костюм для выхода в свет. Ты ведь готовишься стать когда-нибудь взрослым и степенным, перестав шататься по подворотням и лазить через заборы, а, Тимофей? Этого хватило для парня. Я заскочу. А куда вы навострились, красивые такие? Он сразу перестал дуться, прищурился и более внимательно оценил нас. С вами можно? Я не буду мешать. Посижу на козлах, покараулю двуколку. Ну, так как, можно? Артур поднял ладонь, поднимаясь с кресла и призывая всех к вниманию. Ну, разве что кроме старого Татищева, погруженного в работу. Уважаемый муж что-то писал в толстой тетради, сильно смахивающей на журналы. Отчеты о проделанной работе за день и планы на неделю. Это я мельком прочел в одном из заголовков. «Думаю», — начал хозяин степенно и с расстановкой, «что вам сейчас подойдет бричка для путешествия за город. Там есть место для младшего друга». Но он, в довесок ко всему, отлично знает дорогу к усадьбе Шуйских. Этими словами он развеял мою надежду на хоть какую-то неосведомленность о жизни городских аристократов. Кроме того, пока наряд Тимофея не готов, я выдеру ему мантию из своих запасов. Как раз и размер есть подходящий, и не стоит спрашивать, откуда она у меня. Смотрю, вы готовы, а время уже поджимает. Так что идите и ожидайте господина Тимку в бричке. Тут он глянул на мелкого предводителя беспризорников. Надеюсь, что такой расклад всех устроит. Вот и замечательно. Пойдем со мной. А вы тоже поторопитесь. У входа стоит сменный транспорт, добавил он женам, уводя мелкого с собой. Спорить смысла не наблюдая на горизонте, да и судя по довольной физии Тимки, убежавшего вслед за Артуром, все разрешилось самым наилучшим образом и без всяких обид. По пути через торговый зал я озадачился поиском упаковки, но без помощи хозяина лавки не смог найти ничего подходящего. Изыскания не ускользнули от внимательного Распутина. «Феликс, чего ты ищешь? У тебя лицо какое-то чересчур озадаченное», — поинтересовался Гришка. Парень покрутил головой, осматривая прилавки и стены с образцами товаров, переняв интерес с меня. «Гриш, а как, по-твоему, должен выглядеть подарок?» — пробубнил я в ответ, продолжая изыскание чего-нибудь бархатного. «Ну, ты же бывал на таких мероприятиях чаще». Я не стал пояснять ему, что вообще приглашен на празднество такого рода первый раз, если говорить об этом мире. Мой оруженосец пожал плечами и глянул на шкатулку с артефактом в моих руках, откровенно не понимая причины моего расстройства. Для него, судя по всему, вид презента вполне подходящий. Намекаю о сюрпризе. Мне явно требуется сделать для него пояснение. Как отнесется девушка к презенту, если с порога будет знать вместе со всеми приглашенными гостями о том, что я ей намереваюсь подарить? Иду я такой со шкатулкой, а все вокруг заранее охают и как по телеграфу передают новость. Ну так никакой сюрприза не выйдет. А я думал, что пусть все сразу завидуют, почесал затылок парень. Ну, раз ты хочешь фурора, тогда ладно. Именно. Я утвердил и прибавил к реплике поднятый указательный палец. Замечание с моей стороны Гришка принял и занялся поисками упаковки вместе со мной. Также бездарно и без намека на успех. Я сделал правильный вывод и решил дождаться хозяина, что должен вот-вот появиться с приодетым Тимкой. Встал у прилавка, задумчиво барабаня по стеклу пальцами. Время действительно уже поджимает, увеличивая риск опоздания. Интересно, а как на такое злостное нарушение реагируют местные аристократы? Всего через пару минут ожидания Артур появился вместе с Тимкой, надетым в солидную мантию с капюшоном и ставшим похожим на мелкого магистра боевых рун, типа Владлена или Валентайна, и очень довольно выглядевшим. Заметив нас, озадаченных и приближающихся к расстройству духа, хозяин приподнял бровь, а выражение лица сменил на удивление. В руках он держал какой-то кусок старого пергамента, свернутого в трубочку, перевязанного черной тесемкой и явно видавшего виды. «Нос, озвучьте нам новую вселенскую проблему, заставившую столь серьезно погрузить молодых господ во вселенскую печаль». Наконец, после паузы созерцания наших озадаченных лиц, выдал вопрос Артур. Я перестал отбивать ритм по стеклу и просто положил артефакт на прилавок перед старшим другом. Он глянул на шкатулку и хмыкнул, проведя по костяной полированной поверхности пальцем. «Мне должно самому догадаться», — добавил хозяин антикварной лавки, «или я дождусь уже внятного пояснения». Я пожал плечами, расстраиваясь его непонятливостью. «Эх», — начал я со вздоха, — «Артур, мне бы упаковать эту штуку, ну, чтобы раньше времени не светить». «И это все?» — он облегченно выдохнул. «Нет, ничего проще, но я не пойму причину этой скрытости, хотя ты наверняка прав в своих желаниях», — добавил хозяин, подумав. «Минутку подождите, а ты, Тимка, занимай место кучера в бричке». Артур подтолкнул паренька к выходу. После этого хозяин нагнулся под прилавок, раздался звук скрипнувшей дверки, и рядом со шкатулкой появился кусок атласного бархата. Затем антиквар выполнил несколько нехитрых движений, и подарок приобрел вид презентабельный. Я кивнул и, забрав драгоценность, хотел было выйти, но меня остановил старший друг. «Погоди!» — он протянул свиток. «Это портал, ведущий на задний двор. Зная твою способность попадать в неприятности и заводить знакомства с последствиями для здоровья, я дарю тебе эту возможность быстро ретироваться. Не благодари, молча забирай». Он сунул мне вещь во внутренний карман пиджака, поправил складки и выровнял подушечку галстука. «Все на этом. Давайте уже, езжайте». Не дожидаясь ответной реакции с моей стороны, Артур покинул торговый зал лавки, исчезнув в коридоре. Исполняя требования друга, мы с Гришкой вышли к бричке, занявшей место двуколки, уселись под крышу пассажирских мест и моментом стартовали по направлению из города, обдавая окружение брызгами из-под колес».